Кивком головы он подозвал Телегина. «Я недоволен состоянием ваших бойцов. Это сброд на лошадях. Я недоволен состоянием ваших коней. Это клячи. Следуйте за мной». Он упал на сиденье рядом с шофером. Огромная машина с места рванулась к хутору. Телегин поскакал вслед, торопливо соображая, пожалуй, не был бы верный расстрел. Машина остановилась у избы полевого штаба. Телегин и за ним Чесноков, неумело плюхающиеся в седле, подскакали. На крыльце стоял дежурный телефонист с испуганным лицом. У него дрожала рука, поднесенная к виску. Он глазами умолял Телегина о разрешении говорить. Заикаясь от усилия выражаться формально, он сообщил, что минуту тому назад его вызвал штаб бригады. Все учреждения, имущество, казна и архивы бригады находились в верстах в 40 севернее, в селе Гайвороны. Ему успели передать, что на село Гайвороны наскочили разъезды белых, не иначе как мамонтовцев, и тут же телефонная связь порвалась. Надутый военный, начальник штаба главкома, тяжело сползая на колено, перегнулся к переднему сиденью и начал шептать председателю. Тот кивнул и через плечо Телегину. «Мои директивы вы получите полевой почтой». Телегин и Чесноков долго еще, молча и ошалело, глядели на черную дорогу, по которой, как видение, унеслась и растаяла в дождевой мгле звероподобная машина. Даша работала в исполкоме в отделе мелиорации вторым помощником начальника стола проектов. Иногда она раскрашивала акварелью пятна на карте Костромской губернии, где предполагалось осушать болото, добывать торф в неисчерпаемом количестве и болотную руду. Иногда переписывала записки, которые сочинял инженер Грибосолов для того, чтобы держать исполком в постоянном нервном возбуждении от грандиозности его замыслов, по существу совершенно бесплодных, так как кроме ящика с красками, кисточки и небольшого запаса ватманской бумаги, в мелиоративном отделе не было ничего, ни лопат, ни телег, ни лошадей, ни насосов, ни денег, ни рабочей силы. Даша получала паёк, четверть фунта остистого хлеба, иногда немного лаврового листа или перца в зернышках. Анисья, работавшая в исполкоме курьершей, получала за боевые заслуги усиленный паёк. Кроме хлебной осьмушки и перца, еще полторы воблы, иногда ржавую селедку. По совместительству Анисия работала в драматическом кружке и бегала слушать общедоступные лекции на историко-филологическом факультете, эвакуированном сюда из Казани. Своим прямым обязанностям сидеть в коридоре в продранном вольтеровском кресле у дверей зампредисполкома Анисия относилась крайне высокомерно. Либо она, обхватив голову, чтобы заткнуть пальцами уши и нагнувшись к коленям, читала трагедии Шекспира, и когда ее звали, отвечала рассеянно «сейчас, сейчас», и даже огрызалась на повторное предложение отнести какой-нибудь пакет в какую-нибудь одну из многочисленных комнат, загроможденных столами и набитых людьми, выдумывавшими себе занятия, либо ее вообще не оказывалось на месте. Однажды, когда по этому поводу одна из сотрудниц с картофельным лицом сделала ей замечание, Анисия так темно взглянула на нее: «Не возвышайте голос, товарищ! Казачьей шашки я не боялась», что интеллигентная сотрудница, прежде много потрудившаяся на почве женской эмансипации, сочла за лучшее не связываться с этой рабочей крестьянской нахалкой. Даша возвращалась домой в 6:00. Анисия иногда только поздно ночью. Жили они в деревянном домике над Волгой. Кузьма Кузьмич, крепко помня наказ Ивана Ильича кормить Дашу и Анисью досыта, продолжал против своей совести заниматься туманными делами по добыче съестных продуктов и дровишек, хотя тяжеленько ему иной раз приходилось. И года сказывались, и осенняя непогода клонила от суеты к тихим философским размышлениям у натопленной печурки, под мягкий шум дождя по крыше. Обычно, когда утренний полусвет уже синел в окошке, Даша и Анисья кушали морковный чай с чем-нибудь и уходили на работу. Кузьма Кузьмич, вымыв посуду, вынеся помойное ведро и подметя веником пол в обеих комнатушках, начинал не спеша, а часто и со вздохами, обдумывать и прикидывать, у кого бы сегодня можно стрельнуть парочку яичек, кусочек сала, бутылку молока, полшапки картошки. Кузьма Кузьмич не побирался, боже сохрани, он лишь производил честный обмен философских и моральных идей на предметы питания. За эти два месяца его знала почти вся Кострома, и он не раз путешествовал даже в пригородные села. Размышляя, он обычно что-нибудь чинил или пришивал у расцветающего окошка. Жизнь — могучая сила. Даже во времена глубочайших исторических сдвигов и тяжелых испытаний люди вылезают из материнского чрева головой вперед и со злым криком требуют себе места в этом бытии, по вкусу или не по вкусу оно приходится их родителям. Люди влюбляются друг в друга, не глядя на то, что внешних средств для этого у них несравненно меньше, чем, скажем, у тетерева, когда он, приплясывая на весенней проталине, распускает роскошный хвост. Люди ищут утешения и готовы половину каравая отрезать человеку, который прольет неожиданный покой в их душу, истерзанную сомнением, куда же мы придем в конце концов, траву будем есть, срам капустным листом прикрывать. Другие благодарны понятливому слушателю, перед кем, не опасаясь губчики, можно вывернуть себя наизнанку со всей прикипевшей злобой. Кузьма Кузьмич отправлялся по дворам. Вытирал в темных синях ноги и заходил на кухню. Иная хозяйка крикнет ему со злобой. Опять дармоед приплелся. Нету ничего сегодня. Нету, нету. А Марь Исаевишне пришел справиться. Приветливо тряся красным лицом и морща губы, отвечал Кузьма Кузьмич. Плоха она. Плоха, Анна Ивановна. Не смерть страшна. Сознание бесплодно прожитой жизни томит нас тоской. Вот где нужно утешение человеку, положив руку ему на холодеющий лоб, сказать: «Жизнь твоя была скудная, Марья Савишна, и нечего жалеть о ней. Но ты потрудилась, как самая малая мурашка, безрадостно и хлопотливо тащила свою соломинку. А труды никогда не пропадают даром. Все складывается. Дом человеческий растет, и широкий, высок. И где-то твоя соломинка чего-то подпирает. Детей и внуков ты выходила. Вот и вечер твой настал. Закрой глаза. Усни тихо. Не жалей ни о чем. Не ты в твоем убожестве виноват». Кузьма Кузьмич журчал, сидя у двери на табурете, а хозяйка, коловшая лучину, вдруг бросала косой, часто несколько раз вздыхала, и ползли у нее слезы по щекам. «Живи, живи. Сдохнешь, никто спасибо не скажет. А потому что жизнь у нас еще неправильная. Каждому человеку за его труды памятник надо бы ставить. Впереди так и будет, Анна Ивановна. Впереди жизнь будет добрая. Это на том свете, что ли? Зачем? На этом. Ты один урод добрый нашелся. Это моя профессия, Анна Ивановна. А я не добрый. Я любопытный. Человека не жалеть нужно. Человек любит, когда о нем любопытствуют. Что же, можно пройти к Марье Савишне? Пройди уж. Из такого дома Кузьма Кузьмич уходил не с пустыми руками. Вечером, распилив и наколов унесенную с чего-нибудь двора доску, затопив печку на женской половине, Обдув пепел с кипящего самовара и поставив его на стол, Кузьма Кузьмич рассказывал Даше и Анисье о своих похождениях. «Появился у меня конкурент», — говорил он, дуя на блюдечко. «Стал шляться по дворам старичок в одной рубахе из мешка, босой, с нарочно всклокоченной бородой, с необыкновенно впечатляющим носом во все лицо. Зовут отец Ангел». Придумал этот мошенник простой анекдот. Вваливается в дом, садится на пол и начинает раскачиваться. Всплеснет руками и раскачивается. «Вот тебе, ангел, вот тебе и не верил. Тьфу, тьфу, тьфу. Своими глазами видел, своими руками трогал. Тьфу, тьфу, тьфу. Слушатели рты разинут». Он еще поломается и рассказывает. На медне в ночь под пяток у одной женщины, у которой муж в Красной Армии, родился дебелый мальчик с зубами. Помыли его, спеленали, дали матери на руку, она грудь вынимает, дает ему, а он грудь не взял, да как взглянет на мать и сказал: «Мама, мама, я уже пришел». Хлебнув из блюдечка, Кузьма Кузьмич засмеялся. «Отобьет у меня ангел клиентуру. Ревнивый. Сегодня встретились на одном дворе. Он мне пальцами рога показывает. Что, говорит, Кузька, за моими объедками пришел? А будешь ходить за мной по следам, спознаться тебе с моим жезлом?» «Бросайте вы все эти глупости, Кузьма Кузьмич», — сказала Даша строго. «Поступайте на советскую службу. Ничего-ничего. Проживем и на одном пайке. А то про вас уже начали поговаривать хорошее. Мне это очень неприятно». Анисия, как всегда, очнувшись от налетающей мечты, сказала: «Сегодня я с одним поговорила, такая сволочь». И она показала в лицах и в разных голосах. «Я сижу, читаю, конечно. Подходит наш сотрудник из отдела гражданского снабжения. Гнилой такой, дряблый, косоротый. Очень бы хотел, — говорит, — с вашим дядей познакомиться». «С каким таким дядей?» «А с которым вы, — говорит, — живете. Нужно у него духовный совет получить». «Он, — говорю, — никаких советов не дает». «А я, — говорит, — слышал обратное. Многие к нему ходят и получают облегчение». «Товарищи, — говорю, — мне некогда слушать ваши глупости. Видите, я занята». А он мне на ухо со слюнями: «А вы про младенца говорящего не слыхали?» «Убирайтесь, — я ему говорю, — к черту. Недалеко ходить. Он говорит: мы все давно уж у черта. Он младенец-то не антихрист ли?» «Очень-очень неприятно», — сказала Даша. «Да, глушь», — Кузьма Кузьмич задумчиво налил себе еще стаканчик кипятку. «Такая глушь, в ушах звенит. А все-таки русский человек пытлив, и пытлив, и впечатлителен. Драгоценная у него голова. Ему бы знание, да путь верный из этой византийской вязи. Давно хочу, да вот все не решаюсь, дорогие мои бесценные женщины, предложить вам перебраться в Москву». «В Москву?» — переспросила Анисия, расширяя синие глаза. «К свету, к идеям, поближе к большим делам. Даю честное слово, баловство свое брошу. Мне уж и самому давно стало тошно. А как увидал свой портрет отца Ангела, ой, расстроился, совсем расстроился». «В Москву! В Москву!» — сказала Даша. «У нас там есть даже где приткнуться. У Кати осталась квартира вместе со старушкой Марией Кондратьевной. Может быть, этого ничего уже и нет. Ах, Кузьма, Кузьмич, миленький, давайте не будем откладывать. Ведь мы здесь за ваши пышечки, ватрушечки самое дорогое свое продаем. И вы здесь другой стали, хуже стали. Слушайте, в Москве сейчас же Анисью определим в театральное училище». Анисья на это ничего не сказала, только залилась краской, приопустила веки. «Кузьма Кузьмич, завтра же сбегайте, узнайте, идут еще какие-нибудь пароходы до Ярославля?» Даша ужасно взволновалась, замолкла и вздыхала. Кузьма Кузьмич, нахохлившись, прижав ладони к животу, раздумывал над тем, что в Москве, пожалуй, особого риска не будет в смысле питания женщин. На крайний случай оставались тайно им припрятанные Дашины драгоценные камушки. Да и с собой, из Костромы можно взять ржаной муки и пудика два. И как это у него сегодня вырвалось про Москву? Вырвалось так вырвалось, эка. Да и к лучшему, конечно. И он мысленно уже сочинял объяснительное письмо Ивану Ильичу, от которого недавно была коротенькая открытка, сообщавшая, что жив, здоров, любит и целует. Анисья, облокотясь о стол, глядела на слабый огонек жестяной коптилки, и ей чудилась то лестница, как в исполкоме, по которой она спускается с голыми плечами, волоча шелковый подол и потирает окровавленные руки, то сосновый длинным ящиком гроб, из которого она поднимается и видит Ромео, и видит склянку с ядом. Так они втроем долго еще сидели у поющего самовара. Ночь порывисто хлестала дождем в стекла маленького окошечка. Но что было им до непогоды, до убожества жилища, до всей случайной скудости? Сердца их горячо, уверенно стучали в преддверии жизни, как будто были они вечно юные. Иван Ильич считал себя человеком уравновешенным. Чего-чего, а уж головы он никогда не терял. Так вот, надо же было случиться такому, что он, безо всякого раздумья, вдруг точно ослепнув, плохо слушающимися пальцами, отстегнул кобуру, вытащил револьвер и, приставив его к голове, щелкнул курком. Выстрела не произошло, потому что кем-то для чего-то патроны из его нагана были вынуты. Ивану Ильичу обернули срощенный комиссар Чесноков и начали злобно ругать, обзывая соплей, интеллигентом, тряпкой, негодной даже, чтобы вытереть под хвостом у старой кобылы. Кричали они на него в поле, спешившись у стога сена, почерневшего от дождя. Тут же неподалеку стоял эскадрон и комендантская команда, посаженная на коней. Это было все, что осталось от бригады Телегина. Корпус Мамонтова широким фронтом прошел по его тылам, порвал все связи, разрушил коммуникации, уничтожил в селе Гайвороны склады продовольствия и боеприпасов. За какие-нибудь сутки весь тыл бригады превратился в хаос, где безо всякой связи с какой-либо командной точкой отступали, прятались, бродили разбросанные части и отдельные люди. Оба стрелковых полка, не успев опомниться, оказались в мешке. С тыла на них налетели мамонтовцы, с фронта нажали донские пластуны. Красноармейцы оставили фронт и рассеялись.